Я как-то раньше и не думал. Я знаю, что у вас были доверительные отношения, вы часто вместе обедали. Но разве она это от тебя скрывала? Как все хорошие юристы, Артур, задавая вопрос, знал на него ответ. Нет, она всегда мне говорила, во всяком случае, я так думаю. А тебе не пришло в голову, что она так сказала, чтобы отомстить тебе за всю боль, которую ты ей причинил? Как еще она могла это сделать? Теперь Сэм это понимал. Но накануне ночью, в приливе гнева, он ей поверил, пришел в ярость и убил ее. К его горлу подступил комок, словно рука тянулась откуда-то изнутри и душила. Сэм знал, что заслужил это, что заслужил смерть за содеянное. Он снова расплакался. Артур обнял его за плечи. «Что теперь будет с девочками?» Сэм в панике посмотрел на Артура. Артур думал об этом все утро. «Я думаю, у тебя достаточно денег, чтобы обеспечить их, пока все это будет решаться. Там же у вас есть и няни, и горничная. Они присмотрят за девочками». Сэм, бледный как полотно, спросил, «А сколько все это будет стоить?» «Соланж, это уже стоило жизни». А теперь Артур снова и снова боролся с собственными чувствами. Как он мог так с ней поступить? Но все же Сэм был его другом. Более того, он был почти что его братом. Они плечом к плечу прошагали всю войну. Сэм тащил его на себе по горам, выносил раненого с поля боя под Кассино. Они освобождали Рим и Париж, Рю-д'Арколь, где они впервые ее увидели. Все было очень тесно переплетено, а теперь речь шла не только о Сэме и Соланж. Надо было подумать об их дочерях Хиллари, Александре и Меган. Однако Артур попытался заставить себя ответить на вопрос Сэма. Его интересовало, сколько будет стоить защита. «Все зависит от того, кого ты наймешь. Я подумаю, кого тебе рекомендовать, но следовало бы кого-нибудь из лучших. Процесс предстоит громкий, а симпатии будут на стороне Соланж. Газеты в последние годы много писали о твоих романах, Сэм, и это тебе сильно повредит». Сэм категорически замотал головой. «Я никого другого не хочу. Я хочу, чтобы ты меня защищал». Он взглянул на Артура. Тот содрогнулся. «Я не могу». Голос Артура отозвался резким эхом в стенах камеры. «Почему?» «Потому что я твой друг и не занимаюсь уголовными делами. Это ничего, ты лучший. Я больше никого не хочу, только тебя». Глаза Сэма наполнились слезами. Все это было так ужасно, просто невероятно. И все-таки это была явь. Он сам сделал кошмар явью. На лице Артура выступил пот. Сэм был убийцей, и после этого быть его защитником, нет, он не мог. «Я не думаю, чтобы мог взяться за это, Сэм. У меня нет опыта в этой области. Для тебя это было бы неблагоприятно. Не стоит...» Артур готов был расплакаться, но Сэм умоляюще глядел на него и не отступал. «Ну, пожалуйста, ради меня, ради девочек, ради Соланж, пожалуйста!» «Ради Соланж? Господи! Но он же убил ее!» Однако Артур понимал, что Соланж хотела бы, чтобы он выполнил все пожелания Сэма. Он лучше, чем кто-либо другой, знал, как безумно она любила мужа. «Нам обоим надо все обдумать, но я убежден, что это было бы ужасной ошибкой. Тебе нужен лучший адвокат, а не привлеченный из соображений ложно понятой лояльности. Я не могу, понимаешь, просто не могу». Сэм впервые увидел у Артура столь эмоциональную реакцию, но по-прежнему хотел, чтобы тот защищал его. «Но сейчас, Сэм, важнее судьба девочек. Хочешь ли ты, чтобы я кому-нибудь позвонил?» Сэм подумал и покачал головой. У них были сотни знакомых в мире театра, но ни с кем их не связывали столь близкие отношения, как с Артуром. У Соланж не было близких подруг, она полностью посвятила себя детям, мужу и его карьере. У нее никогда не было времени, да и желания общаться с кем-либо другим.